Огромный корабль медленно разворачивался. Наконец его двигатель оказался вращенным к орбите. Флотилия кольца держалась на почтительном расстоянии. Весьма почтительном. 4 миллиона миль. Без телескопов Плутон был еле заметен. «Всем загадать число», — сказал Лью. «Между единицей и сотней. Сначала говорите вы, потом я. После свяжемся с Гарнером, и пусть он выберет. Тот, чье число окажется самым близким к тому, которое загадает Гарнер, проиграл. 3, 28, 70, 50. Отлично. Я вызываю Гарнера». Лью переключился на Мазер. «Первый вызывает Гарнера. Первый вызывает Гарнера. Гарнер, мы тут почти решили, что делать, если свадебный не приземлится. Ни одна из наших радарных антенн не повреждена, так что мы можем запрограммировать один из кораблей на столкновение со свадебным на максимальной скорости. Потом будем наблюдать с помощью телескопов, и когда корабль подойдет достаточно близко, взорвем двигатель. Мы хотим, чтобы ты выбрал число от единицы до 100. Прошло несколько секунд. Корабли Гарнера теперь были уже недалеко, их полет подходил к концу. «Это Тартов в 3-м номере. Он идет на посадку», — говорит Гарнер. «Я предлагаю подождать и, если получится, воспользоваться антирадаром. Я понял, что вы собираетесь посадить кого-то в шлюзовую камеру и заставить его просидеть там до самого кольца. Подождите нас, в одном из земных кораблей есть место. Вам все еще нужно число, тогда 55. Лью сглотнул. «Спасибо, Гарнер». Он выключил искатель Мазера. «Лью, свадебный выходит на ночную сторону, предрассветную область. Лучшего и желать нельзя. Если повезет, он сядет в самом полумесяце». Лью наблюдал за крошечным огоньком над тусклой белой поверхностью Плутона. Огонек был очень бледен. Ксанул Гринберг сглотнул. Снова сглотнул. Небольшое ускорение раздражало его. Он винил в этом свое человеческое тело. Ксанул Гринберг сидел в кресле у иллюминатора. Ремни безопасности были крепко пристегнуты. За иллюминатором не было ничего особенного. Корабль, постепенно снижаясь, обогнул половину планеты. Но до сих пор единственной достопримечательностью поверхности, как две капли воды, походившие на бильярдный шар, было медленное перемещение планетарной тени. Сейчас корабль летел над ночной стороной, освещенной только тусклым огоньком двигателя. Тусклым, по крайней мере, как он отражался с такой высоты. Да и видеть, в общем-то, было нечего. До сих пор. На восточном горизонте что-то поднималось, что-то более светлое, чем черная равнина. Неровная полоса на фоне звезд. Ксанул Гринберг подался вперед, когда начал понимать, до чего громадны были горы, потому что это было не что иное, как горная цепь. «Что это?» — вслух спросил он. Ксанул впился в ум пилота. Пилот ответил. «Полумесяц Котта, замороженный водород, скопившийся вдоль стороны рассвета. Когда планета поворачивается на дневную сторону, водород закипает, а потом опять замерзает на ночной стороне. Спасибо. Недолговечные горы водородного снега, гладкие и высокие, плавно ряд за рядом вырастали перед замедляющимся кораблем, показывая цепь потрясающей ширины. Но своей длины они не могли продемонстрировать. Ксанул Гринберг видел только, что горы растянулись на половину горизонта, но он представил, что они шли от полюса к полюсу, огибая половину планеты. Так должно было быть. Так и было. На высоте одной мили золотое кольцо мягко-мягко затормозил и остановился. Огненная подушка, преодолев милю, коснулась поверхности. В этом месте поверхность стала исчезать. Под снижающимся кораблем образовался обширный мелкий кратер, но он быстро углублялся. Из кратера поднялось кольцо тумана, мягкое, белое и непроницаемое. Оно постепенно уплотнялось в холоде и темноте, замыкаясь вокруг корабля. После этого не было видно уже ничего, кроме светящегося тумана, кратера и языков пламени, вырывавшихся из реактора. Это было невероятно чуждое место. Занал Гринберг зря тратил свою жизнь, отыскивая необитаемые миры в галактике. Ни один из них не дал ему такого ощущения отчужденности, какое возникало при виде этого оледеневшего мира, более холодного, чем дно Дантова ада. «Мы совершим посадку на слой льда», — объяснил пилот просто, как будто его спрашивали. «Слои газа не удержат нас, но до льда еще нужно докопаться». Это он искал неизведанности. Не Гринберга ли эта мысль проскользнула в его здравый ум? Да, моральное удовлетворение было старым грешком Гринберга. Акзанол искал богатство, и только богатство. Сейчас кратер уже походил на открытую угольную шахту с покатыми краями, состоящими из колец разной толщины. Акзанол Гринберг смотрел вниз, щурясь от света и усмехаясь, пытаясь угадать, каким газом был тот или иной слой. Они проходили через очень толстую глыбу льда толщиной в сотни или тысячи футов. Может, это азот? Тогда следующий слой, наверное, кислород. Равнина и все пространство над ней вдруг ярко вспыхнули. «Он взрывается!» — закричал Лью, как помилованный преступник. Со стороны равнины, где светилась маленькая звездочка золотого кольца, вырвался закручивающийся столб желто-белого пламени. Секунду звезда продолжала ярко сиять, потом исчезла, и все, что было видно в телескоп, — это огонь. Лью сократил увеличение в 10 раз, чтобы посмотреть, как распространяется огонь. Потом ему пришлось сократить увеличение еще раз и еще раз. Плутон горел. Миллиарды лет толща относительно инертного азотного льда предохраняла лежащие под ней легко вступающие в реакцию слои. Метеоры, такие же редкие здесь, как кашалоты в аквариуме с золотыми рыбками, неизбежно сгорали в азотном слое. На Плутоне не было никакого пожара с тех пор, как корабль Акзанола свалился со звезд. Но сейчас пары водорода, смешавшись с парами кислорода, воспламенились. Другие элементы подхватили эстафету. Пламя кольцом вырывалось в космос. Сильный раскаленный ветер дул в пустоте, развивая огромные ленты пламени над кипящими льдами, пока, наконец, не остался только чистый кислород. Тогда пламя пошло вниз. Под слоем льда лежали чистые металлы. Ледяной покров над ними был очень тонким, местами он совсем исчезал. Все это сформировалось после падения космического корабля бесчетные века назад, когда Землей еще правили пищевые дрожжи. Жилы натрия и кальция. Даже железо неистово горит при наличии кислорода и достаточной температуры. И хлор, и фтор, оба галогена тоже присутствовали, сжигая верхнюю часть замороженной атмосферы Плутона. Если температуру поднять до нужной отметки, даже кислород и азот вступят в взаимодействие. Лью, не отрываясь, смотрел на экран. Он думал о своих прапраправнуках. Он заставит их увидеть все так, как он увидел это сейчас. Старый, сморщенный, лысый, он скажет этим детям, сидя в каталке: «Когда я был молодым, я видел, как горит целый мир».